толку-то?» — ухмыльнулся Сэл. «Там все зашифровано». Райли резко вскинул пистолет и приговорил. «Папки по Бенни Бароузу на стол, быстро!» «Ну, хорошо, хорошо». Сэл медленно поднялся. «Они должны быть вот здесь, в нижнем ящике». Он опустился на корточки, покопался в ящике и, наконец, выудил папку с данными на Бароуза. Папка была тоненькой, всего-то пара документов, только самое необходимое для самозащиты, чтобы было что предложить полиции в обмен на сделку о признании вины. Примечание. Сделка, соглашение о признании обвиняемым вины заключается между обвинением и защитой в ходе судебного процесса, в результате чего процесс прекращается, а обвиняемому выносит более мягкий приговор. И вот теперь... Результатами его предусмотрительности воспользуется какой-то бывший полицейский, отступник и изгой. Сэл отошел вместе с папкой обратно к столу. Он годами использовал один и тот же код, основанный на простейшей подстановке. Так что сложностей с расшифровкой не возникло. Он мог прочесть этот текст с такой же легкостью, какой человек, владеющий французским, читал бы «Le Monde». Одного взгляда на документы хватило, чтобы понять, что его неприятности только начинаются. Он плюхнулся в кресло. «Что?» «Да я не знаю, кто заказал этого человека», — сказал Сэл. «Заказ пришел из Чикаго через тамошнего брокера. А я не знаю, кому понадобилось убивать твоего Бароуза». «Как зовут этого чикагского брокера?» «Майк Вилетти, жутко осторожный тип». Райли замер на какое-то время, как бы просматривая в уме досье на всех известных ему жуликов и пытаясь отыскать среди них Майка Вилетти. Потом он снова обратился к Сэлу. «Стало быть, Вилетти тебе позвонил, вы обсудили детали, а с заказчиком ты сам не встречался». Сэл кивнул. «Мне кажется, тебе срочно надо позвонить». Райли махнул рукой с пистолетом в сторону телефона. Сэл стал судорожно соображать. Майку Вилетти звонить никак нельзя. У него связи с мафией. Этот, если узнает, что Сэл проболтался о нем полицейскому, пусть даже бывшему, долго думать не станет. Ноги в таз с цементом и в воду. «Ты сию минуту возьмешь трубку и позвонишь в Чикаго», — прошипел Джо. «Или я в тебе сейчас дырок понаделаю?» «Да с этого не будет никакого...» «Считаю до трех. Ты же просто не знаешь, что это за...» «Раз. Он ведь ничего не скажет...» «Два. Все, звоню. Но это все равно, что надеяться на чудо. Вилетти ни черта мне не скажет. А ты используй всю свою силу убеждения, а не то худо будет». Сэл набрал номер Вилетти и стал ждать, пока один из его громил, ответивший на звонок, подзовет шефа к телефону. Господи, только бы он был на месте. Райли, судя по всему, слова «нет» вообще не воспринимает. «Алло, Майк?» «Да, это Сэл Вентури. Слушай, у меня тут такое к тебе дело». Глава 47. Джо сидел в кресле и слушал реплики Сэла. Вилетти, очевидно, не хотел делиться информацией, но Сэл так его обхаживал, так умолял, что тот сдался. Мерзавец повесил трубку и широко улыбнулся. «Готово дело», — отрапортовал он. «Представляешь, оказалось, что это коп». «Брешешь». «Так Вилетти сказал». Сам Майк нигде не распространялся, что заказчиком был полицейский, да и полицейский тот постарался на славу. Уже после того все дело аккуратно замял, тот еще жук, спрятался так, что и не отыщешь. Джо крепче сжал рукоять пистолета. «Хватит уже, называй имя». Сэл откинулся на спинку кресла, вид у него был такой, будто он скинул с себя тяжелый груз. «Этот перец, заказчик, сам работает в убойном отделе. Нет, представляешь? Идеальная схема». У Джо все похолодело внутри. «Имя». И тут улыбка Сэла померкла, словно он испугался, что Джо вдруг слишком бурно воспримет эту информацию. Он помялся немного и, наконец, выпалил. «Сэм Киллиан». «Да ты врешь, мешок с дерьмом!» — завопил Джо. Но сам он уже понимал, что это правда. Тогда все становилось на свои места, и пропавшие улики, и явные ляпы в расследовании. Джо как-то привык списывать эти ошибки на то, что им с Сэмом было в сущности наплевать, кто пришиб этого гада. День убийства Бенни Бароуза следовало бы сделать красным днем календаря, одним таким говнюком меньше, чище в городе, но объективно говоря... Сэму ничего не стоило организовать идеальное прикрытие. «Ты его знаешь, да?» — пролепетал Сэл. «Но я-то его не знаю, слышишь? Я просто передал тебе то, что сказал мне Майк. Он говорил, что этот тип был должен Бенни много денег, так много, что дешевле было оплатить услуги Майка, чем отдать долг».